по большей части, да». Мужчины переглянулись, словно что-то обсуждая, а потом, видимо, приняв решение, выдвинули вперед Томаса. «Вы собираетесь отстраивать Лисвен, лорд Морган?» «Хотелось бы. Но здесь слишком много нужно сделать, чтобы жить в безопасности. Это большая работа. Помогут все, кто остался в живых. Мы сообщим остальным, что видели вас. «Прежде всего надо убрать тела», — сказал Морган, показав в сторону покинутого лагеря у стен крепости. «Не знаю, как это сделать без риска для жизни, но их нужно сжечь. Здесь помогут те, кто выжил после чумы. Они уже не заразятся». Морган согласился с этим предложением. «А какие-нибудь животные остались?» «Две коровы, пара коз. Видели цыплят на холме», — улыбаясь, сообщил один из мужчин. «Думаю, у нас все наладится». Трудно было поверить, что эти люди выжили. Эти исхудалые, обросшие оборванцы были не похожи на самих себя. Тут Изабель взглянула на Моргана и рассмеялась. Он был настоящим главарем шайки, потому что выглядел совсем как они. В приподнятом настроении они возвращались назад в пещеру. Изабель согласилась с Морганом, что нужно восстановить Лисвен. Горячее желание иногда гораздо лучше помогает выздоровлению, чем любые настои и мази. Они решили перебраться в Лисвен, как только там все вычистят и починят крышу. Северное крыло не так сильно пострадало, поэтому лучше начать восстановление с него. Когда они поднялись на холм, Моргана почти оставили силы. Рана в боку начала кровоточить. Встревоженная Изабель заставила его лечь. Морган прижал ее к себе. Изабель покрывала поцелуями лицо и шею Моргана. Его борода щекотала ее лицо. Она улыбнулась. «Ты похож на лесного старика. Бороду надо сбрить». Морган гладил лицо Изабель и смотрел на нее так, словно видел в первый раз. Волосы Изабель спутались, одежда порвана, но для него она была самой красивой женщиной на свете. Он нежно дотронулся до ямочки возле ее рта, до маленькой родинки на щеке. «Да, ты действительно моя Изабель», — прошептал он, вздохнув от счастья. «А ты сомневался в этом?» — спросила она, целуя его веки и скулы. «Я знаю, что моя одежда плоха, но в душе я все та же. Из-за любви к тебе, дорогой, я все перетерпела. Ты знаешь, я даже не могла отойти от тебя. Мы превратились в одно целое». «Спасибо тебе, родная», — прошептал Морган. На глазах у него появились слезы. Это были слезы любви и благодарности за все, что она для него сделала. Морган вскоре заснул, и Изабель решила отправиться к ручью за водой. Теперь у них были найденные на кухне продукты. Она верила, что как только к Моргану вернутся силы, он сможет охотиться, и тогда они выживут. Изабель воспряла духом. Ее сердце наполнилось радостью. Весна оживила природу. Такие же перемены произошли и